Рассвет иллюзорного тела. Рассматривая промежуток времени, за который обретается иллюзорное тело, Теримпоче Лама Цзонгпа в таких трудах, как «Большое описание этапов мантраяны», «Подробное разъяснение принципов посвящения», а также «Комментарий к поэтапному представлению Гухи Самаджи», следует суждениям ранних авторов, утверждая, что иллюзорное тело достигается сразу после ума, белого сияния и обратного процесса. Однако в нашей системе, согласно обоснованным выводам текста «Светильник. Прояснение Панчакрамы», иллюзорное тело должно быть реализовано одновременно с прекращением ясного света на уровне пути. Точно так же, как и барда возникает одновременно с прекращением ясного света смерти на уровне основы. Тогда получается, что иллюзорное тело обретается одновременно с умом кануна обратного процесса. Что касается момента возникновения иллюзорного тела, то Лама Цзонгпа в фундаментальном труде «Большое объяснение этапов мантраяны» и некоторых других работах цитирует суждения других ученых лам по этому вопросу. Они же придерживаются этого мнения, что иллюзорное тело возникает после появления умов черного кануна, красного разлива и белого сияния, обратного процесса, который начинается с прекращением ясного света. Однако наш автор оспаривает эту точку зрения, утверждая, что истинный взгляд самого Лама Цзонгпы содержится в его работе «Светильник прояснения Панчакрамы». На уровне основы, когда гаснет ясный свет смерти, одновременно с этим прекращением ясного света начинается промежуточное состояние барда. Подобным же образом на уровне пути, когда практик растворяет ветра в нерушимом бинду, в полном соответствии с тем, как они угасают в момент смерти, расцветает ясный свет абсолютной шуниты. Одновременно с его прекращением возникает ум кануна обратного процесса и иллюзорное тело. Лама Цзонгпа утверждает, что все три события прекращение ясного света, возникновение ума кануна, обратного процесса и обретение иллюзорного тела происходит одновременно.